46. На следующее утро Степ, проснувшись, идет в спортзал, но не тренироваться. Он кого-то ищет и находит. Его зовут Джорджо. Это паренек лет 15, который бесконечно восхищается Степом. Он такой не один. Все приятели Джорджо смотрят на Степа как на божество. Он их миф, их идол. Они знают все, что с ним происходило, все, что о нем рассказывают, и старательно поддерживают легенду о своем божестве. Джорджо – преданный поклонник. Он единственный, кому Степ может поручить такое дело, не боясь при этом быть осмеянным. В том числе и потому, что там, где не хватит восхищения, в дело вступит ужас. И вот Джорджо в школе Фальконьери. По стеночке, крадучись, обходит коридоры и просачивается в 3Б, в класс, где учится Баби. Урок проводит Джачи, но она почему-то молчит. Баби онемела от удивления. На парту ложится огромный букет алых роз. Улыбаясь, она читает записку. «Мои друзья, конечно, просто кошмар, но обещаю тебе, что сегодня вечером на ужине у меня дома мы будем только вдвоем. Тот, кому все равно». Новость тут же облетела всю школу. Такого еще не случалось ни с кем. А когда Баби спускается по ступенькам с этим огромным букетом, улетучивается последнее сомнение. И все только о ней и говорят. Даниэла чуть не лопается от гордости за сестру. Рафаэла злится пуще прежнего. И Клаудио получает очередной нагоняй. Степ убирает на место сборник комиксов пациента, когда в дверь звонят. Это Полина. «Сначала я работала сводней, теперь почтальоном. Интересно, что будет дальше?» Степ смеется, забирает у нее пакетик, и она уходит. В пакете фартук в розовый цветочек и записка. «Я согласна, но при условии, что ты будешь готовить сам, и лучше всего в моем фартуке. Постскриптум. Я приду только в половине 9, а то родители засекут». Вскоре Степ уже у брата в офисе. «Паола, мне нужно, чтобы сегодня дома никого не было. Но я пригласил Мануэлу. Ну, пригласи в другой день. Вы все время встречаетесь, а Баби может только сегодня вечером». «Баби? А кто это?» «Дочка того типа, что к нам приходил». «Да, а что?» «Мне показалось, что он был злой. Вы с ним поговорили?» «Конечно. Пошли играть в бильярд и нажрались заодно». «Нажрались? Ну, в общем, это только он нажрался. Ты его напоил, что ли?» «Ничего я его не поил, он сам пил». «Да какая разница? Что ты мне по ушам ездишь? Короче, договорились? Сегодня вечером ты уходишь». И, не дожидаясь ответа, выбегает из офиса. Он так захвачен тем, что ему предстоит сделать, что даже не замечает, как ему улыбнулась секретарша Паола. Из дома он звонит Пола, предупреждает его, чтобы тот не звонил, не приходил и в особенности не устраивал бардак. «Понял? Головой отвечаешь. Даже больше нашей дружбой. Я серьезно». Затем он составляет список покупок, идет в супермаркет и покупает все необходимое, даже пачку английского печенья, что так нравится его брату. К 8 все готово. Он прослушал последний хит американских чартов и, хотя не надел фартук Баби, но положил его на стул, чтобы в нужный момент соврать. Окидывает взглядом дело своих рук: карпаччо с руколой, салат с авокадо и фруктовый салат, приправленный вишневым ликером. Нахлынули воспоминания. Как часто он ел в детстве такой салат, но он не расстроился. Он счастлив. Это его вечер. И никто не посмеет его порушить. Удовлетворенно оглядывает стол, поправляет скатерть. Да, он отличный повар, только вот не знает, что вилки кладут с другой стороны. Степ начинает бегать по дому туда-сюда. То вымоет руки, то посидит на диване, то покурит, то глянет в телевизор, чистит зубы. 9:15. Время, кажется, ползет еле-еле. Через 15 минут она придет, мы поужинаем, поговорим о чем-нибудь, посидим на диване, нам никто не помешает. Потом пойдем ко мне в комнату и... Нет, бабе не согласится. Слишком рано. А может и согласится. Для такого не бывает никакого рано. Они вместе еще так недолго, но, может, это все же случится? Ему вспоминается песня Батисти. «Легко сумасбродство коснулось души моей, проигрыватель и приглушенный свет, а затем шампанское во льду и любовное приключение». О, черт! Вот что я забыл, шампанское! Совсем из головы вылетело! Степ бежит на кухню, открывает все ящики и шкафы. Нет, не повезло. Есть только пиногри. Ставит бутылку в холодильник. Ну, все же лучше, чем ничего. И тут звонит мобильник. Это Баби. Я не приду. Голос холодный, усталый. Почему? Я все приготовил, даже твой фартук надел, врет Степ. Звонила сеньора Мариани. У нее пропало колье, золотое, с бриллиантами. И она думает, что это я. Не звони мне больше. Баби кладет трубку. Степ бежит к Полу. Какого хера? Ты вообще соображаешь? Друзья, блин, хреновы! Да ладно тебе, Степ! Сколько раз мы приходили и брали всякий хлам почти на каждой вечеринке. Но не в доме девушки одного из нас. Но это же не дом Баби. Но мы туда попали с ее помощью. Так говори мне, кто там был? Степ берет листочек, яростно ищет ручку. Чем бы записать? Не надо. Я и так знаю, кто спер колье. И кто? Пола называет имя. Степ все бы отдал, только чтобы не слышать его. Это сицилиец. Степ несется на мотоцикле. Пола с ним нет. Это касается только его и сицилийца, и никого больше. Улыбка сицилийца не предвещает ничего хорошего. «Привет. Значит так, ссориться я не хочу». В лицо ему летит кулак. Степа качнуло назад. Он не ожидал такого. Мотает головой, чтобы очухаться. Сицилиец кидается на него. Степ пинками останавливает противника. Переводя дух, вспоминает про ужин, про фартук в цветочек, про то, каким мог быть этот вечер. Спокойным, домашним, в объятиях любимой девушки. Но, увы, сейчас перед ним сицилиец в боевой позиции. Обеими руками делает ему знак «подойти». «Ну, давай, иди сюда!» Степ качает головой и глубоко вздыхает. «Хрен его знает почему, но мои мечты никогда не сбываются!» Сицилиец бросается на него, но Степ готов. Он отклоняется и бьет его прямым в голову. Под кулаком сминается нос, трещит мягкий хрящ, разбиты брови. Степ видит, как исказилось его лицо, как кровь стекает по нижней губе. Он видит ухмылку сицилийца и понимает, как все же это будет непросто. Баби сидит на диване. Неохотно потягивает розовый чай. В дверь звонят. «Кто там?» «Это я». Перед нею Степ. Волосы взъерошены, рубашка порвана, правая бровь все еще кровоточит. «Что с тобой?» «Ничего. Я вот что нашел, вскидывает он правую руку. Золотое колье сеньоры Мариани поблескивает в полумраке лестницы. Теперь ты можешь пойти поужинать? Вернув колье и, разумеется, лишившись места няньки, Баби едет вместе со Степом к нему домой. Открывают дверь и получают невероятный сюрприз. За романтически освещенным свечой столиком посередине гостиной восседает Мануэлла. Из кухни выходит Паоло. В руках у него приготовленный Степом фруктовый салат и вдобавок ко всему на нем подаренный Баби фартук в цветочках. «Привет, ты...» «Извини, я звонил, никто не брал трубку. Мы пришли, подождали еще немножко. Было уже 10, но мы и решили, что вы уже не появитесь и поужинали. Все нормально, так ведь?» В ожидании поддержки он бросает взгляд на Мануэлу, так кивает и улыбается. Степ смотрит ей в тарелку. Там еще осталось немного салата с авокадо. «Ну, вы уже поели. И как вам ужин? Вкусно?» «Ужасно вкусно». Вроде бы Мануэла искренна. И тут же она умолкает, сообразив, что вопрос был из разряда риторических. «Дай-ка мне машину, Паоло. Поедем поужинаем где-нибудь». Паоло ставит салат на стол, но я не... «Чего не? Ты все съел». Сожрал салат, который я целый день готовил вот этими вот руками. И еще выеживаешься? Паоло вынимает из кармана ключи и роняет их в руки брата, робко добавив: «Только осторожнее на дороге». Степ поворачивается, чтобы уйти. «Кстати, я тебе купил английского печенья. Если захочется чего-нибудь на десерт, посмотри в шкафчике на кухне». Паоло вымученно улыбается, но все мысли его прикованы к гольфу цвета серый металлик и к тому, что с ним может случиться. Степ и Баби едут поесть горячих блинчиков в пирамиде. В них бродит пиво, и поэтому они отвергают идею вернуться к Степу домой. Баби не хочет, потому что там его брат. Степ, кляня Паула и его мадам последними словами, сворачивает налево к Джаникола. Они останавливаются на поляне у садов среди других машин со стеклами, запотевшими от любви, среди страсти, не нашедшей приюта, среди торопливого удовлетворения в полевых условиях. Перед ними засыпает город. Сидя верхом на стене, какие-то парни поглощают порции незаконной мгновенной радости. Степ меняет радиостанцию. 92.70. Радио для влюбленных. Тянется к Баби и целует ее. Потихоньку ложится на нее. Невзирая на боль в ушибленном плече, в груди, под ребрами от ударов сицилийца. Отчаянное желание врачует синяки. Страстные поцелуи преодолевают все неудобства. Ручник не движется с места, неудобно торчит подголовник. Как пахнет ее кожа, какая она мягкая. Дыхание сбивается от возбуждения. Он снова пробует опустить сиденье. Не получается, заблокировано. Правой рукой он прокручивает ролик, а ногой опирается в приборную панель и давит, что есть силы. Крак! Что-то трещит, спинка падает, и они вместе с нею, смеясь, не думая ни о чем, и меньше всего о Паоло, о том, как у него вытянется лицо, о его драгоценной машине. Они расстегивают друг другу джинсы, кто быстрее, это почти поединок, только поединок чувств. Баби нерешительно останавливается. Она еще так неопытна, не знает, что делать дальше. Закрыв глаза, она тесно прижимается к нему и наслаждается его победой. Но, заметив, что Степ собирается пойти дальше, она его останавливает. «Что ты делаешь?» «Ничего. Я только попробовал». Бабби несколько раздраженно отстраняется. «Что, прямо в машине? Я хочу, чтобы в первый раз все было красиво, романтично, чтобы вокруг были цветы, луна». «Луна и так есть», — Степ приоткрывает люк. «За облаками, конечно, но есть. И принюхайся». Он втягивает воздух. «Кругом пахнет цветами. Чего еще надо? И место романтичное. И радио играет песни о любви. Все прекрасно». Бабби смеется. «Я другое имела в виду». Смотрит она на часы. «Ой, уже поздно. Если предки вернутся, они меня опять дома засадят. Давай домой побыстрее». Натягивает джинсы, пытается поставить на место сиденье Бабби. Безуспешно. Так и уезжают, смеясь со сломанным сиденьем. Каждый раз, когда машина газует, Бабби летит назад. Интересно, что скажет братец? Ну и вечерок. И закончился он. Смешно, а не трагично. Провожает Бабби до дверей, прощается с ней. Летит в ночи, наслаждаясь романтическим воздержанием и ароматом ее дыхания в ладонях. «Куда ты подевался? Я целый час жду, мне же надо проводить Мануэлу». Паула и так раздражен. Страшно представить, что с ним станет, если рассказать про сиденье. «Мог взять мой мотоцикл, все равно все время берешь мои вещи». Паула даже не улыбается и скрывается в гостиной вместе с Мануэлой. Степ уходит в спальню, раздевается и забирается в постель. Гасит свет, он совершенно разбит.